Глава 16. Событие 36. Общевойсковой офицер, впервые идущий по кораблю, спрашивает вахтенного. Как далеко отсюда до твердой земли? 300 метров, товарищ майор. В каком направлении? Вниз, товарищ майор. Таникадзе Кадзиносуке. Рюкаган Шодза, японской императорской армии, что соответствует майору у гайдзинов, дословно переводится как «майор в армии». Таникадзе был просто взбешен. 19-я пехотная дивизия, в которой он командовал батальоном, получила приказ выбить с территории Маньчжоу-го в том месте, где река Тумэцзян делает большую петлю и образует полуостров, если добавить к реке еще и озеро Хасан, русских, которые вчера вероломно под покровом ночи и, пользуясь огромным численным превосходством, убили всех расквартизированных там японцев. Так и это было одно, но было одно огромное «но». Командовал гарнизоном на этом острове его старший брат Кунгара. Его полк начал обустраиваться на этом небольшом пятачке за рекой, создавая плацдарм для переброски войск. Строили дома, рыли окопы. 19-я дивизия получила приказ проверить, как русские будут отстаивать свою территорию. Решатся ли на серьезное противостояние, или плюнут на узкую полоску земли и отойдут за озеро Хасан. Выход к озеру позволит Японии нависнуть уже над станцией Краскина и всегда иметь возможность одним рывком добраться до железной дороги, чтобы перерезать ее. Рикугун Тайса, полковник в армии, Таникадзе Кунгара, был на 10 лет старше и практически заменил майору отца, когда тот погиб на русско-японской войне в 1905 году. И вот теперь, по данным разведки, на полуострове все убиты, а если и остались живы, то взяты в плен. Таникадзе пошел с рапортом к командиру дивизии и попросил того отправить именно его батальон выбить русских за озеро Хасан и узнать судьбу брата и его людей. И узнал, что покарать гайдзинов отправлен батальон майора Хакутуоми. В командовании Квантунской армии в последние два года творилась настоящая чехарда. Не успевал один командующий занять это место, как либо умирал, либо его забирали в Токио на повышение в генеральный штаб. В позапрошлом году на посту командующего Квантунской армии генерал-лейтенанта Сигэру Ханзё сменил фельдмаршал Мута Набуёси и через несколько месяцев помер от желтухи. Новым командующим Квантунской армии стал генерал Хисикари Такаси, которого почти сразу отозвали в Токио, а командующим поставили бывшего командующего армии в Корее генерала Уэда Кэнкити. Когда Таникадзе Кадзиносука пришел с рапортом к командиру 19-й дивизии, то тот его не принял. У генерала было совещание с командующим Квантунской армии Уэда Кэнкити. Майор дождался окончания совещания и бросился к генералам, когда они выходили из штаба. Командующий выслушал майора, улыбнулся Таникадзе и сказал, что решение менять не стоит, а сам майор может принять участие в вылазке на полуостров за рекой Тумень-Ула. Или Тумэнзян, в качестве прикомандированного к батальону майору Хакатауми. На берегу реки возле небольшого корейского поселка Намчен-Сандон ночью собрался весь батальон, более 1000 человек. Должны были подойти катера и одна баржа. Ночью переправляться не имело смысла. Наступило новолуние, и ночью было темно. Плюс опять налетел ветер с океана, сменив южный, и нагнал тучи. В двух шагах ничего не было видно. Таникадзе Кадзиносука в дела батальона не лез. Есть грамотный командир, который по итогам этой атаки получит звание подполковника, и у него хватает опыта и офицеров. У самого майора была цель попытаться отыскать брата живым или мертвым. А если удастся отомстить и отправить в ад несколько десятков длинноволосых, то будет совсем хорошо. Едва забрезжил рассвет, к берегу стали подходить катера. Тут вышла небольшая заминка. Причалов не было, а глубокая полноводная река возле берега нанесла приличную мель, все из-за изгиба. Получалось, что волны Тумень-Ула веками наносили сюда глину и ил. Берег был довольно топкий. Катера смогли подойти только на расстояние в 10 кен, мера длины около 1,81 метра. И всем пришлось идти по холодной воде, взбаламучивая ил. Несколько человек потеряли ботинки, принимались их искать, шаря по дну, и промокли с ног до головы. Даже затор возник. Усугубляло еще и то, что был получен строгий приказ садиться на катера молча, соблюдать тишину. Майор хмыкнул. Отдавал этот приказ человек, наказанный слабоумием. Что толку соблюдать тишину при посадке на катера, если потом заработает двигатель, и в утренней тишине этот звук разнесется над водой на целый ри, около 4 километров. Вот и его очередь пришла. Подогнали небольшую баржу. По договоренности с майором Хакатауми Таникадзе должен переправиться именно на ней. Когда вымокший и продрогший майор поднялся, наконец, на борт баржи, то взглянул на берег. В сумме на 3 катерах и барже, которую тянул один из катеров, влезло не больше 200 человек. То есть придется делать 5 рейсов, чтобы весь батальон попал на полуостров. Это же несколько часов. Что-то не нравился ему этот расклад. Вон как быстро вчера русские разделались с их танком непонятным оружием. Так они могут и перетопить все эти катера. Хорошо, что он на барже. Водоизмещение у нее гораздо больше, и шанс потонуть где-нибудь на середине реки гораздо меньше. Но нет, русские молчали. По мере приближения противоположного берега вырисовывалась непонятная картина. Берег был огорожен. Стояли непонятные зеленые столбы. Как гайдзины собираются этими далеко стоящими друг от друга столбами препятствовать высадке десанта? Или между столбами натянута колючая проволока, которую пока не видно? Но немецкие инструкторы показали, как правильно и быстро преодолевать заграждение из колючей проволоки. Ничего страшного. Русские просто дураки, если хотят этим их остановить. Из океана со стороны страны восходящего солнца появился прорыв в облаках, и выглянуло именно это — восходящее солнце. Не иначе, как Аматерасу позаботилась о своих сынах. Майор поднес бинокль к глазам и тут же выронил его. «Там! Там!» Он не мог больше произнести ни слова. Событие 37. «Алло, это база?» «Вы не туда попали. Это ракетная база». «Это вы не туда попали! Кто мне заплатит за починку танка?» Как-то войну себе Брехт по-другому представлял. Взрывы, свисты пули, самое главное — сон на дне окопа под близкую канонаду. А тут тишина. Кофе от повара, стул раскладной. Эх, надо было еще китаянку оставить для употребления. Хотя... откусит еще чего. Ну их, китаянок. И так нормально. Дома вон Катя Куй ждет. Через пару дней выступление по заявкам закончится. И отведет душу. «Василий Васильевич, а вы чего? Ни свет ни заря». Прислушиваясь к хохоту чаек, поинтересовался Иван Яковлевич у комиссара. «Так я не спал. Сейчас вы на позиции уйдете и лягу. Мы с саперами, военврачами, поварами и железнодорожниками всю ночь вашу безумную идею в действительность превращали. Я вот даже не знаю, когда рапорта заставят писать, как это на бумаге воспроизвести». Либо всех сумасшедшими объявят, либо расстреляют. А сам улыбается, ну, пусть и кисло. Согласен с этой кислой улыбкой, Брехт. Всю ночь мертвецов к кольям привязывать — это не самое лучшее времяпровождение. Но будет что внукам рассказать. Хм, да, когда повзрослеют. Доложите. Так чего докладывать? 110 японцев привязаны к врытым в землю столбам. Там, кстати, еще одну медальку нашли в вашу коллекцию. Я ее в ваш вещмешок сунул. Остальных японцев тоже по вашему приказу оставили на берегу и заминировали. Если их попытаются сдвинуть с места, то активизируется сразу несколько мин и гранат. Саперы постарались. Так что вы, если шабаш вокруг покойников будете устраивать, то поаккуратней там. Чуть менее кислая улыбка. Василий Васильевич, а что японцы? Кофе кончилось. Вроде и кружка большая. Это надо было видеть. Потому и ценит вас командование. Вечно что-то настолько дикое придумаете, что и непонятно, в своем ли вы уме, Иван Яковлевич. А потом глядь, а все по-вашему и вышло. Прямо маг и чародей. Так что японцы? Японцы подогнали к берегу 3 небольших катера и баржу, тоже не слишком великую. Навскидку человек 150-200 туда солдатиков влезло. Переплыли реку, увидели ваш, ладно, наш чистокол из дзяншини ваших, и на полном ходу развернулись к своему берегу. Да так лихо это проделали, что канат от баржи ослаб, лег на воду и попал под один из катеров. Тому, по-видимому, погнуло винт. Канат он им все же перерубил, но обе посудины, неуправляемые, решили дрейфовать вниз по реке. Течение-то весной в реке сильное, за ними два других катера бросились. Но я этот спектакль смотреть не стал, пошел вас будить. Принимайте командование. Я думаю, сейчас штурмовики с бомбардировщиками по нашу душу прилетят. Разозлили мы самураев. Думаю, до белого коленя довели. Все сейчас на нас бросят. Ничего. Нам день простоять, до ночь продержаться. Аркадий Гайдар. Сказка про военную тайну, мальчиша-кибальчиша и его твердое слово. Не знал, что вы детские книжки читаете. Теперь уже вполне весело, хоть и устало улыбнулся комиссар. Есть много на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Все, Василий Васильевич, вы отдыхайте, а я пойду, повоюю чуток. Запомнят наши восточные братья, что стрелять по начальнику штаба ОКДВА — очень опасное, да даже смертельное занятие. Светлов сидел в окопе. Да весь взвод диверсантов был на месте. Три пулеметчика прикрывали фланги. Зенитчики расположились на сухой прошлогодней травке, что целую кучу наносили и небо разглядывали. Прояснилось, значит. Японские соколы и правда прилетят. Встретим... — поприветствовал Якимушкина Брехт. — Пусть только сунутся. — Пошлем им свет от товарища Браунинга. 100 лет ему прожить. — Да, не хочу тебя расстраивать, Александр, но Джон Мозес Браунинг умер 10 лет назад. — Иди ты! Простите, товарищ комбат. Жалко мужика. Пулемет замечательный, просто песня. — Бог простит. — Бога нет! — посуровил главный зенитчик. «Ну ладно, я прощу. Наблюдайте. Федор, а у тебя как?» Дошел до артиллеристов. «Все нормально, товарищ командир батальона. Готовы вступить в артиллерийскую дуэль?» «Дуэль?» «Так точно. Взгляните. Они на берег батарею из 4 таких же пушек выкатывают». Брехт направил на берег бинокль. «Ну, молодцы самураи». На берегу и действительно зелеными точками копошилось полно японцев. Выкатывали орудия. А чуть позади, метрах в 100, стояли, прикрывали младших братьев 2 танка. Эти были другие. Не недомерки с пулеметом. Скорее всего, 89-й тип, средний танк. Еще его Оцу называют. Вооружен даже лучше наших Т-26. У него пушка 57 мм, тип 90. Первыми огонь не открывать. Потом — до полного уничтожения. Брехт бросился к Светлову. «Иван Ефимович, танки ведь выбить надо!» «И вам здравствовать, товарищ командир!» «Я 5 послал с ружьями. Ван, видите, пробираются опять на сопку «Орел». Сейчас начнут уже. Не боитесь, Иван Яковлевич, вон какие силы собираются!» Прищурился Харунжий. «Порвем, как полкан, резиновую зину». «А нет, как тузик». «Резиновую зину», — показал белые зубы бывший белогвардеец. Событие 38. У генерала спрашивают. «Какой ваш любимый вид спорта?» «Футбол». «А какая команда вам больше всего нравится?» «Рота, подъем!» «Иван Ефимович, мыслями тут пришла». «Выдели мне парочку лучших ворошиловских стрелков. Мстю пойдем делать». Брехт оглядел красноармейцев. «Лапенков и Теточкин. Следуйте за командиром». Брехт оставил ненужный Томпсон, прихватил с собой снайперский карабин и повел бойцов на ту же сопку «Орел», к которой сейчас двигалась 5 с симоновскими противотанковыми ружьями. Те стрелять начали раньше, чем подошли снайперы, а вот дела у них не шли. Нет еще пуль с керамическим вольфрамовым сердечником. Пока простые, с остальным сердечником. А танк тип 89 имеет броню уже 17 мм. Сейчас один уже горел. «Как, ребята?» Плюхнулся рядом. «Неважно, товарищ командир. Расстояние больше 500 метров, и броня толстая, сплошные рикошеты. Вот один подожгли. Так, с 20 патронов. Сейчас попробуем второй, только результат не лучше. И только он это сказал, как обгадившийся в танке, не иначе, командир дал команду механику водителю драпать. У того желудок и нервы не крепче. Он не пятиться начал, а рванул вперед и стал разворачиваться. Бабах! Ох, громко-то как! И башня летит в воздух. Подставили слабо защищенный и менее покатый борт, и зажигательная пуля от ПТРС пробила его и попала в боекомплект. «Ура!» — все вместе обниматься полезли. Брехт со всеми пообнимался, а потом остановил красноармейцев. «Так, орлы, закончили плясать. Там выкатили 4 пушки, огонь переносим на них. А вы?» — повернулся к снайперам. «Как только прислуга побежит, огонь на поражение». «Есть! Вот дай людям пострелять, ничего другого и не надо, за уши не оттащишь». Бах! Бах! Заработали звонко противотанковые ружья, а следом и арисаки защелкали. Брехт приник к оптическому прицелу. До пушек было чуть более 500 метров. Сразу попадать начали. Здесь нет брони. И нет никакой. Потому несколько пуль и орудия валятся на землю. Японцы порскнули, как тараканы, и стали падать. Жаль, мало снайперов взял. Сам прицелился и попал, кажется, в офицера, по крайней мере, он катаной размахивал. И тут карабин качнулся, и Брехт краем глаза зацепил что-то на сопке, что было главной на том берегу. Названия у нее либо нет, либо наши картографы не знали. Просто отмечена высота 242. Теперь уже сознательно туда навел прицел. Сперва не заметил, и уже собирался вернуться к охоте, как опять уловил движение. «Лапенков и Теточкин, смотрите на склоне сопки. Отставить японцев мочить». Опять пробежал по склону взглядом. Отложил карабин и взялся за бинокль. «Ага, вон вы где, господа, притаились». «Ребята, на склоне западном видите камень? Там время от времени что-то мелькает. Фуражки офицерские вроде. Давайте туда постреляем». «Есть, ага, вижу». Первым обрадовал Лапенков Владимир. «Огонь!» И сам пару обоим туда высадил. И побежали зеленые мундиры по склону, не выдержали обстрела. Метров 700 до этого склона, на пределе дальности. Вот, оказывается, карабин. Не всегда лучше полноразмерной винтовки. «Есть один!» — радостно воскликнул Теточкин. «И у меня!» — откликнулся Лапенков. «Все, товарищ командир батальона, ушли гады из зоны видимости!» Констатировал, очевидно, через пару минут Лапенков. 3 поражения. 1 ваш. «Мой так мой. Молодцы. Генералы были не иначе. Видели? Медали на солнце поблескивали». «Я даже аксельбанты на своем видел. Точно генералы», — подтвердил Теточкин. И не знали, что один из погибших — командующий Квантунской армией, генерал Уэда Кинкити. Пока охотились на генералов ворошиловские стрелки, противотанкисты с батареей справились, и только Брехт решил их похвалить, как кто-то из них выстрелил очередной раз и бабахнуло так, что уши заложило, и это уже в 500 метрах. «Свиридов, ты чего натворил?» Вытрясывая вату из ушей, пригрозил пальцем стрелку Иван Яковлевич. «А там чуть в сторонке, товарищ командир, бугорок был подозрительный. Вот я в него и стрельнул». «Понятно теперь. Сеткой снарядные ящики прикрыли. Замаскировали. А знатно бабахнуло, да, товарищ командир?» И улыбка до ушей на веснушчатой рязанской физиономии. «Не буду спорить. Молодец. Если будут требовать списки на награждение, то ты, считай, в них уже попал. Правда, молодец. Сообразил». «Воздух!» «Ну, не все коту масленица». «Так, ребята, бегом к окопам. Ружья здесь оставьте. Только на песок не бросайте, вещь капризная. Потом заклинит в самый ответственный момент». «А если...» «Никаких если. Сейчас собьем и снова выйдем на охоту на бандерлогов».